Глава 22. Буря. Так, Рори, принимаюсь я за девчонку, пока она стоит на ногах и не грохнулась в обморок. С Фарном иди наверх. Тебе нужен свежий воздух. Через 30 лучин приходи. Поможешь мне с волосами и поговорим. Он больше не обидит тебя, ничего не бойся. Так твердо чеканит сумеречник, что ему верит не только бедная обижена судьбой девочка, но и я. Рори часто кивает, переставая трястись. Если бы не ты, Рори, мы бы не скоро узнали о запретной магии и клеймах. И неизвестно, когда бы нам открылась суть Джамила. Он искусно прятался под самым нашим носом, действуя в целях тьмы. Ты очень нам помогла, юная ворона. Рори, воодушевленная словами Амирана, успокаивается и светлеет лицом. «Я безмерно счастлива, великодушный господин! Мое сердце радостно поет от того, что я могу отблагодарить вас и вашу жену за все сделанное для меня!» Снова высокопарно запела Оды, юная вороница. «Еле сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Девчонка хочет нам угодить, и не виновата в том, что господа Востока натаскивают личных рабов, как тем следует разговаривать с высшим обществом. А тебя обучали грамоте, Рори?» Возникает у меня вопрос. Она краснеет, опуская голову. «Нет, госпожа, первый хозяин всегда называл меня тупой. Следующие владельцы никогда не заговаривали со мной об этом. Я годилась двор мести и мыть кухню. Только последняя хозяйка хотела научить меня, чтобы я читала ей женские сказки перед сном». Делится совсем тихо девчонка и краснеет еще сильней. Но она не успела. «Что за женские сказки?» — удивленно поднимаю брови я. «Такое мне не попадалось в ронхельмских лавках». «Непристойные книги!» — хмыкает сумеречник. «Эви, неужели ты не читала такое ни разу?» Коварно мурлычет маг, не обращая внимания на то, что мы не одни. «Будь я огневиком, шевелюра одуванчика уже бы ярко полыхала под моим испепеляющим взглядом. Меня удивляет, что их читал ты. Сказки-то женские!» — едко замечаю я, думая о том, что, наверное, не прочь бы заглянуть одним глазком, что же там такое пишут. «Мне было любопытно», — невозмутимо заявляет Амиран, а его глаза так и светятся лукавством. «Вот таежный!» Рори, отойдя от страха, хихикает и тут же закрывает рот ладонью. «Ой, простите, господин и госпожа!» «Не бойся смеяться, Рори, мы не станем попрекать тебя этим. А теперь тебе пора, у нас с твоей госпожой есть дела». Амиран мягко выставляет девчонку из каюты. «Вернешься, лучин, через 30». Как только захлопывается дверь, хитрющая улыбка исчезает с лица Амирана, и он тут же приступает к делу. «Сбежал Джамил. Обстоятельства выясняются. Ушел через завесу в сторону зловещих сопок. Мы поначалу подумали, что он со страху выбрал ближайший путь, а оказалось, у него совсем другие мотивы. Я попросил направить мне его изображение, чтобы разослать по отвергнутым островам, в надежде, что он там объявится. Но в свете открывшегося, может, и ожидать его там не приходится, а конечно цель его лежала к трезубцу. Дознавателям и ищейкам пора бы напрячься посильнее. Как так вышло, что темный маг жил в Ронхельме столько лет? Он исчезал частенько. Выходит, Джамил все эти зимы творил запрещенную магию в Пирее. Там никто ее строго не отслеживает. Так как Джамил часто отсутствовал, его дела в Арнахдаше вел горбатый нос. Через него я получала задания и вознаграждение. Теперь понятно, почему черное сердце у меня из рук взял Джамил, а не как обычно его первый помощник. Но кому он передал его? И как вышло, что дознаватели ничего не смогли выяснить? Вываливаю я на сумеречного мага огромный ворох вопросов. Амиран громко втягивает воздух. Согласна, Неудобные вопросы, особенно для будущего верховного мага. Там и его подчиненные задействованы. Последних два вопроса меня тоже очень мучают, Эвара. Отец и государь спросят по полной со всех, кто работал с Джамилом и ничего не выявил, а особенно с ротозеев, охраняющих его в темнице. Их спасет только если темный использовал хитрости, против которых они были бессильны. Амиран снова лезет в свой футляр и изымает из него новую записку. Какое-то время проходит в молчании, пока он, не присаживаясь за стол, стоя быстро чиркает послание, обмениваясь сведениями с отцом. Я терпеливо жду, не отвлекаю его от работы. Государь пообещал весомое вознаграждение, да такое, что пиратам-изгоя будет интересно сдать Ронхельму, бывшего главой гильдии воров, а не предоставлять ему схрон. Пусть будет так, ведь у нас нет уверенности в его планах. Вдруг он совершит вылазку на отверженные острова, думая, что там его никто не поджидает. Амиран резко выпрямляется. Я направлю дополнительные силы в Пиреи, будем искать любые следы деятельности Джамила. Уверен я, что Рори не единственная жертва с подобным клеймом. И почему он ее отпустил, тоже предстоит разобраться. Одни сплошные загадки. Сумеречный маг вышагивает по маленькой каюте, но быстро натыкается на ограничивающие его движение стены. Я забираюсь на кровать, чтобы он ненароком не снес меня. Нерешительный, уже знакомый стук дает знать, что Рори вернулась. «Служанка твоя пришла. Я с Фарном ухожу. Воздушник настаивает на передаче бумаги через огневика. Заберу слепок и буду ждать на палубе знака Атланса. Лис бегает за мной, когда вы закончите». Я чувствую, что маг преисполнен негодованием. Он кипит от открывшихся истин и от того, что не может ничего исправить и изменить прямо сейчас. Надеюсь, слепок зловещих сопок стоит выторганного разрешения. Тогда воздушник не пострадает. Сумеречник оставляет нас вдвоем, наказав лису дежурить под дверью. К лучшему, с рыжим лансом я тоже переговорю насчет молодой вороны. Что бы ни случилось, на этот раз я нацелена довести дело до конца. И как только дверь захлопывается, протягиваю Рори мешочек с рисовой пудрой. Вымыть так голову не быстро, но когда очень надо, я умею быть терпеливой. Рори. Приступаю я к расспросам, дождавшись, когда девчонка распределит пудру по волосам и увлечется работой. «Я должна понимать, твои прежние хозяева-мужчины не требовали от тебя любовных утех? Знаю, в Пирее подобная не редкость». Рори от волнения роняет расческу. «Нет-нет, госпожа, я невинна. Мне очень повезло. Угловатая и неуклюжая, я ни у кого не порождала интереса. Невольниц, работающих вместе со мной, частенько вызывали к себе хозяева», — без запинки рассказывает она, — «а я облегченно выдыхаю. Иногда другим приходилось брать на себя часть их работы. После, ну, меня эта беда не коснулась». И, смутившись, добавляя сосредоточенно, вычесывая пудру. «Я специально сажей пачкала лицо и криво выстригала волосы. Так боялась, что меня тоже позовет хозяин. Но ни у кого не возникло желания уложить замухрышку к себе в постель». И весело смеюсь. Все же Рори не такая простушка, как может показаться поначалу. Под конец дня, спустя 2 часа, тепло одевшись, с чистой головой и красиво намотанным платком, я, наконец, оказываюсь на свежем воздухе в объятиях Амирана. Мы оба немного успокоены, острая настороженность покинула нас. «Вижу слепок, сопок, что надо», — отмечаю я с легкой улыбкой его умиротворение. «Вижу, разговор с девчонкой успокоил тебя», — отзывается расслабленно сумеречный маг. «Да, ее испуг был связан с побоями и неприятными наказаниями. Она девочка, благодаря старой вороне. Насчет твоего лиса ее я тоже предупредила». И с ним переговорила. Ланс меня уверил, что будет терпелив с ней. Он прекрасно осознает прошлое девчонки и будет ждать сколько нужно до тех пор, пока Рори не повзрослеет. Проникся он к ней. «Ты ведь тоже присмотришь за этими двумя?» — доверчиво спрашиваю я. «Как так вышло, что я открыто прошу мужчину рядом со мной разделить заботы?» «Присмотрю Эви, обязательно», — обещает мне Амиран. «Со слепком, к моему удивлению, все прекрасно. Я не ожидал, что в страхе воздушник настолько подробно составит карту. Смертельно боялся, а о выгоде не забыл. А может, к созданию слепков обладает куда большим талантом, чем к подводным работам. Для сотворения сфер и насыщения ее воздухом магам важнее прямая сила, а не витиеватая точность. Переложу слепок на бумагу, когда будем в каюте. Тебе нужно будет выучить карту, как и остальные. Последующий час мы трапезничаем вдвоем. Наверное, раньше так свободно я чувствовала себя только с Соникой. Попрошу отправить ей послание до того, как высадимся на отверженных островах. На ужин нам подают не сушеное мясо, а жареную в муке мелкую рыбешку, океанскую тюльку. Она поедается целиком, прямо руками. Я сомневалась, что так можно есть рыбу. В Ронхельме блюдо из нее – редкость. Вчера был удачный промысел, и команда Барка, наткнувшись на огромный косяк, наловила про запас не одну бочку, а сегодня радовала горячим блюдом. Запах, разносящийся по кораблю, когда ее подготавливали к длительному хранению, густо присыпая солью и травами, был неприятен и совсем не вызывал желания ее попробовать. На деле же оказалось очень вкусно. Компанию тюльки составлял белеющий в миске вездесущий рис. За дни на барке я успела к нему привыкнуть, и он теперь не застревал в горле сухим комком, вызывая отторжение. Большое количество травяного чая, как сейчас, или ягодного извара, и вполне можно есть. Я не знаю, прилично ли за едой обсуждать мертвяков. С сомнением смотрю я на сумеречного мага. И на его утвердительный кивок задаю назревшие вопросы. Если все-таки вода схлынет от Стоунхольца, хватит ли сил у черного мастера поднять такое количество мертвых с оголившегося дна? А почему он не сделает этого сразу? Иногда же у мертвия выходят на сушу. Силенок у него хватит, Ивара, сообщает мне удручающую весть сумеречник. Не знаю, каким чудом и какой ценой, но Брэйонен III и мудрец Гирлин смогли увидеть древнюю рукопись в усыпальнице Хмирнхольна. Про то, как осуществить проклятие трех лун, написано очень размыто. Но само оно звучит предельно прозрачно. Когда три луны встанут в ряд и окрасятся в голубой цвет, тому, кто запустит проклятие, тьма станет подспорьем в любых делах, «даруется ему сила невиданной прежде мощи», — читает Амиран записку, которую извлекает из пояса. «Неутешительно звучит как-то», — хмуро отмечаю я, поправляя одеяние после еды. «Верно, Эви. Есть надежда на то, что за столетия в воде тела пришли в негодность и не могут быть опасны живым. Разве что они были сохранены магией». Мы не знаем, зачем нужен этот отлив. Возможно, мы заблуждаемся и неправильно определили цель всего происходящего. Но знаем точно, артефакт, созданный нами, послужил толчком запустить проклятие. Черный мастер или сама тьма пожертвовали его огромной энергией, дабы заполучить значительно большую. Но как бы там ни было задумано, мы должны этому помешать. Любой ценой. Любой ценой. Чего стоит жизнь нескольких живых, если это спасет Эридар? Точнее, что от него осталось. Но зачем тьме беспредельная власть, если живых не станет вовсе? Странный план для превеликой тьмы, пожимаю плечами я. Устала от подобных разговоров и многочисленных загадок. Нельзя недооценивать противника, не ведая всего. Запросто станется так, что мы никогда не узнаем того, Не успевает закончить маг, как рядом с нами оказывается Сори Шуруш. «Должен предупредить. Странные дела творятся. Я отправил очередной запрос погодникам. Уже замучил их». Капитан снимает шляпу и, задумчиво почесав лохматую голову, водружает ее обратно. «Они заявляют, что море спокойно. На изгое бури нет, и никто ее не чует. А вы чуете непогоду, Сориш?» — настораживается Амиран. «Да, господин Ран, будьте начеку. Гало над солнцем разорвано, и птицы исчезли, улетели к берегу», — озадаченно поясняет капитан. «А барометр?» — уточняет сумеречный маг. «Молчит барометр. Не хотел бы показаться психом, но мое дело предупредить. Я буду держать в курсе. Знаете, вы и трое высокопоставленных господ. Остальным не стоит говорить, поднимать панику». Капитан Бурного покидает нас, оставляя в растерянности. Мы приглядываемся. Над садящимся светилом и правда разорван круг, будто он растаял в дымке. И птиц нет. Почему я не обратила на это внимания, что рядом с кораблем тихо и не слышен обычный птичий гомон, только плеск волн, шум самого барка и живых на нем. Глубоко вдыхаю океанический воздух, прогоняя тревогу. «Пойдем, Эви, будем начеку. Приготовим вещи и ляжем спать. Капитан Руш опытный. Что бы ни говорили погодники, мы прислушаемся к его предупреждениям», — утягивает меня вниз сумеречник. «До отверженных островов все ближе. Надеюсь, дотянем. Завтра с утра я попрошу Сориша увести Рори назад и присмотреть за ней. Оплачу ему щедро за услуги и беспокойство. Теперь мы знаем, она не полетит в ближайшее время, и выбора иного у нас нет. Алис?» «Ланс едет дальше с нами», — твердо обозначает мужчина. «Вернется он к своей вороне, когда завершим дело. Мы спускаемся к себе собирать вещи. Я помню, что мне еще нужно выучить новую карту перед сном. Наивно думала в начале пути, что заскучаю на барке. Я просыпаюсь в холодном поту среди ночи. Мои ноги и руки, как ледышки. Тело дрожит, нервно колотится сердце. Амиран тихо сопит, размеренно дыша. Мы уснули не сразу, снова дарили друг другу чувственное удовольствие, забывая обо всех заботах. Зачем терять время, когда нам так хорошо вместе, а будущее неизменно туманно? Я горела в его объятиях так ярко, целовала до боли в губах и ничуть не возражала, когда руки мужчины излишне крепко собственнически сжимали меня, иногда оставляя следы на моей белой коже. Плотно прижимаюсь к его горячему телу, ища утешения и согреваясь. «Детка, ты опять не спишь?» Звучит сонно Амиран, а хватка становится крепче. Звук его голоса и надежное объятие успокаивают. Постепенно мое сердце восстанавливает мерный ритм. «Мама опять приснилась. Она говорила мне странные слова. Полголоса произношу я, вспоминая новое видение. Поделишься?» — моментально просыпается мужчина. «Она обнимала меня во сне. И вот что сказала. Берегись потонувшего города, дитя. Стоунхольц разобьет тебя на осколки, но потом ты возродишься вновь». «Что значит ее слова?» «Не понимаю». Рассказываю я, что удалось вспомнить. Но будто какая-то важная деталь упущена мной. Мы лежим, обдумывая слова, пока маг резко не садится в кровати. «Эва, посети уборную и надень свою обычную одежду. В непогоду на судне шелковые тряпки — помеха. Приготовь котомку, чтобы была под рукой. Если буря минует, переоденемся с утра в перейские наряды». Маг сдергивает с нас одеяло и встает. Он облачается в свою ронхельмскую, не столь вычурную, но более удобную одежду. «Барк не движется, Эва, ветра нет». Он распахивает окно и выглядывает наружу. «Полный штиль! Нам нужно быть наготове!» Маг захлопывает створку, гасит согревающий шар. цепляет на пояс футляр, рядом прикрепляет небольшой кинжал из котомки, а в нее кладет вещи со стола. Пояс рассовывает амулеты и стяжатели силы. Я следую его примеру, но вначале скрываюсь за ширмой, не утруждаясь одеться. К чему тратить ценное время? Влезаю в свой любимый костюм, рубашку, брюки, кожаные жилеты, сапоги. Крепко завязываю пояс, стараюсь действовать четко и не подвергнуться влиянию паники, которая всплесками пытается прорваться наружу. «А теперь снова отдых», — командует предельно собранный маг. Таким я видела его, когда он завился в наш с Оникой дом. «Мы будем беречь силы, пока есть возможность. Глядишь, повезет, и предвестники развеются. Я быстро капитану и предупрежу своих». Амиран касается моего лба, и я погружаюсь в спячку. Следующее, что я осознаю, — его голос и слова, туго пробирающиеся сквозь наведенный сон. «Подъем, детка, буря началась!»